моя фамилия Вольнов, понял? Алло. Вольнов, алло. Моя фамилия, Чирок Ебре. Я звонил фамилию и сказал, иди ты скажи, я Вольнов, Валерий Павлович. Алло, Козел, алло, ебаный. Говори четко, что? Четко, вы хуй изо рта, говори четко. Ты понял тебя? Я тебя не слышал, вы хуй изо рта, Козел. И мне сейчас говори, Тимов, мне говори, признали. Говори, я приехал, четко, ебаный. Только полгода назад сюда. Ты меня запомнишь, сука, тварь, ебучая? Это вышка, Козел, если вы его, сказал бы его, тварь. Алло. Кто такой фамилия Вольнов? Кто такой, кто говорит? О, теперь ты попался, ты звонишь, что московская, дорогой мой хороший, вот теперь я тебя, сука, подберу, и тебя на московскую поедешь мой. Да, алло. Дорогой мой. Алло. Давай, алло. Говори. Алло, кто говорит? Кто говорит, блядь? Кто говорит? Слушай, ты, существо вот женского рода, фамилия, Вольнов, понял? На букву П, не звони сюда. Готовь жопу, ты, хуй. Слушай, ты, проститутка, не звони сюда, ебаный твой рот. Так, давай, говори, блядь. Да. Егордей Гордеевич! Сучара, тебе сказано сюда не звонить, блядь. Ты звонишь, еще тебе потом... Еще раз, Валерий, зовешь, я буду бить сильнее. Да, я тебя научу, как меня зовут. Понял, мне козел? Жопу, блядь, выебут. Слушай, ты дебильный, блядь, звони себе подобным, убийство, ебаный урод. Здесь у тебя нет, понимаешь, единомышленников, ебаный ты урод. Ты проститутка, пидор, блядь, вот своим пидором и звони. На Ки-450, есть такая зона в Иркутской области. Хуй вынь изо рта сначала, потом вятый, понял ты, пидор? Знаешь такое? Алло. Оска твоя сплечь на этой неделе отлетает сразу, как качан капусты. Вынь хуй изо рта. Бухала ты сосная вонючая ебала, я тебе сказал, сучонок. Да, это бухала. Ты гомушка. Ты все бухаешь, блядь. Ты же гомосек, еб твою мать, ты вообще не человек, блядь. Бухала, заткни свою вонючая ебала. Ты вообще уебище, понимаешь? Сказал, ты уебище, ты не человек, ты даже ниже, чем женщина, блядь. Ты пидор. Твое место в обиженке, блядь. Понял, где? Да. Да, и где ты побазируешься, я уже за. Мы тебя нахуй послали, пидор. Все не идешь, там твое место. Твое место на параше, блядь, в обиженке, нахуй. Ебучая тварь, да куда я тебе покажу? Я тебе покажу по телевизору скоро. Вот на этой неделе тварюга-то тупоносая. Да, кто тебе? Да, тетки, за трубку берешься. Я тебе, блядь, руки укорачиваю сегодня же. Да. Хуем обиженный, пришибленный. Не звони сюда, петушиная хваря. Не запомни.